Глава 23. Евангелие от Иуды. 19:11. В общем-то, даже удивительно, что мальчик ее нашел. Случайность. Все в нашем мире построено на случайностях. Человеческие отношения, счастье и смерть, горе и радость. Еще сегодня ты никто, а завтра выиграл в лотерею миллион, взяв билетик вместо сдачи в магазине. Полунищий крестьянин, который продал мальчику книгу за смехотворные $20, рассказал, что Евангелие хранилось в управлении КГБ грузинского города Самтредия в отдельной комнате под замком. Охранники не знали, что именно содержит бронированный сейф, думали лишь что-то чрезвычайно важное. Никаких инструкций из Москвы относительно объекта не поступало уже 40 лет. А напоминать боялись. В декабре 1991-го СССР исчез за одну ночь вместе с московскими инструкциями. Но скучно жить не пришлось. Через пару недель президента Грузии свергли в ходе банановой революции, устроенной его друзьями. Страна погрузилась в пожары и грабежи. Пьяные боевики в пятнистой форме, вошедшие в Самтредия с юга, разгромили и подожгли здание КГБ. Охранники бежали кто куда, им уже нечего было защищать. Из огня выхватили сейф, подорвав его противотанковой гранатой. Командир боевиков решил, что внутри деньги или драгоценности. Жадно разломав железный ящик, выпавший из внутренности сейфа, они увидели дымящуюся книгу в кожаном переплете, страницы которой были испещрены непонятными знаками. Разочарованный командир, харкнув на обложку, отшвырнул книгу ногой и поспешил в горящий кабинет финансового отдела. Ночью к обугленным стенам здания пришли жители близлежащих деревень, также надеясь чем-нибудь поживиться. Они отвинчивали дверные ручки, грузили на телеги стулья, подбирали коробки с рассыпавшимися скрепками. Один из них и захватил с собой книгу, чудом уцелевшую в огне. Зачем, он и сам не знал. Просто подумал, старинная, значит, дорогая. Но оказалось, что в селе она никому не нужна. Целых 12 лет Евангелие от Иуды пролежало у деда в деревенском доме. Иногда он подпирал книгой шатавшиеся ножки старенького стола. Человек в черном представил себе удивление мальчика, когда, приехав посетить отдаленный горный монастырь и остановившись на ночлег в крестьянском доме, он обнаружил прекрасно сохранившееся издание на арамейском языке, покоившееся под столом. Книга уже долгое время не хранилась в сейфе, пергаментные страницы съежились и потемнели, но на них еще можно было разобрать то, что привело мальчика в неописуемый шок. Трясясь от возбуждения, он закричал хозяину, что хочет купить книгу. Гость готов был снять с себя последнюю рубашку, чтобы приобрести небывалый раритет. Но, к его счастью, деревенский старик не знал цены книги, стоившей миллионы. Он обрадовался, что глупый чужестранец заплатит огромные деньги за совершенно бесполезную вещь. Затаив дыхание, дедушка попросил $20, это целых 40 лари, да у них в деревне люди столько за месяц не зарабатывают. Получив две зеленые бумажки, старик долго гладил их, причмокивал, качал головой, тихо посмеиваясь. Вот уж повезло так повезло. Когда побледневший мальчик спустя неделю постучался в его дверь, держа в руках книгу, он поначалу не поверил ему. Молодой, насмотрелся голливудской мистики, увидел непонятные издания на арамейском и понапридумывал невесть что с перепугу. Из всего клуба арамейские знали только он и мальчик. Остальные лишь поверхностно изучали давно забытый язык библейской Палестины. Изначально ему было противно взять в руки то, что написано этим человеком. Но мальчик так горячо уговаривал, даже пытался встать на колени, и он сдался. С каждой потемневшей строчкой, с каждым тяжелым, страшным словом, отдавшимся вспышкой боли в мозгу, у него по спине пробегали мурашки. Он переворачивал древние страницы дрожащими руками, и мальчик тоже дрожал, глядя на него. Он пережил такие же чувства сомнения и страха совсем недавно в грузинской деревне. Всего час назад человек в черном не верил, что эта книга вообще существует, и вот она перед ним. Они листали ее всю ночь, разговаривали и обсуждали то откровение, которое скрывало ее пергаментное нутро. Утром из комнаты они вышли уже другими людьми. Ему понадобилось 3 дня, чтобы объясниться с остальными членами клуба. Еще 2 месяца для покупки дома под Москвой и переезда туда со всеми вещами. Он объяснил, что ему необходимо побыть наедине с собой. Возможно, 1 год или 2. Это требуется для очищения. Никто не возражал. Соратники по клубу поняли бы его, даже если бы он открыл им правду. Но в его голове слишком глубоко сидела отцовская поговорка о всезнающей свинье. В течение 2 лет они с мальчиком разрабатывали план и намечали кандидатуры, спорили и даже ругались. Трудно выбрать из миллиона мерзавцев, а их в аду куда больше миллиона, можно сказать, почти все. Определить нужных, чтобы не допустить роковую ошибку, кропотливый тщательный труд. Целый месяц ушел на то, чтобы установить прямой и прочный контакт со связным, а через него выйти на исполнителя. Кандидатура исполнителя, которую предложил связной, сильно его удивила, но он согласился. Подобный человек обязан быть вне подозрений, и с первых же шагов исполнителя он убедился, что выбор был мудрым и правильным. С другой стороны, это не новость, когда люди неожиданно открывают в себе доселе скрытые способности. Посредником между связным и киллером стал еще ранее завербованный вампир Гензель. Полученные от курьеров ампулы офицер относил в камеру хранения, оттуда их забирал на Носферату и передавал исполнителю. Цепочка, в которой все 3 никогда не пересекались. После того, как Гензеля пришлось переправить на землю в целях безопасности, исполнитель и связной работали вдвоем, хотя их не должны были видеть вместе. К счастью, до завершения плана оставались считанные дни. Он ждал очень долго, и хоть нетерпение ужасно велико, ничего страшного, подождет еще чуть-чуть. В комнату вошел мальчик. Его лицо было бледным, но решительным. Прежние курьеры, которых они направляли в ад, уже мертвы. Некоторые трупы были совсем свежими, некоторые уже пролежавшие в лесу или канаве с 2 недель. Сначала его пугало то, что время от времени лица и конечности свежих курьеров дергались, как будто они оживали. Увидев это в первый раз, мальчик закричал и упал без сознания. Он деликатно объяснил ему, что такое иногда случается. У мертвецов расслабляются мускулы, происходят судороги из-за газов. Бывает и покруче, труп может открыть глаза и сесть на пол. В такие моменты даже у бывалых людей в его группе сдавали нервы. Тела курьеров они доставали без особых проблем. Еще 1 год назад было зарегистрировано благотворительное общество «Последний путь», вызвавшиеся за свой счет хоронить невостребованные трупы. Как правило, бомжей и нищих, которых почти каждое утро находили на окраинах Москвы. Милиционеры из близлежащего отделения были рады такому сюрпризу, ибо деньги, отпущенные на погребение, они могли класть в свой карман. Всякий раз менты сами звонили мальчику, чтобы он забрал очередной труп. Нафаршировать курьера эликсиром, провести серию других обязательных процедур было уже привычным делом техники. Подробный рецепт приготовления как синего, так и красного сортов эликсира содержался в книге, и самым трудным компонентом в его изготовлении была свежая крысиная кровь. Пришлось приобрести 10 крысоловок. Его внезапно поразила мысль: а что, если мальчик попадет в рай? Он молод, невинен и романтичен. Вдруг его душа не предназначена для ада? В этом случае человек в черном не успеет столь быстро подготовить на замену нового курьера. И тогда... Впрочем, нет, безусловно, какие-то смертные грехи мальчик все-таки совершал. Лгать ему уж точно приходилось. Судя по информации Гензеля, для города этого будет достаточно. «Отец», — сказал мальчик, и он вздрогнул. «Я готов. Вот записка». Он протянул ему тетрадочный лист. «Написано, что я ухожу из жизни по причине несчастной любви». Не говоря ни слова, он рывком встал и обнял его дрожащие плечи. Он с самого начала готовил ему такую судьбу, о чем ничуть не жалел. Что поделаешь, лес рубят, щепки летят. Но в последний момент следует показать свою любовь и внимание. «Ты ничего не почувствуешь», — ласково прошептал он. «Я знаю», — всхлипнул мальчик. «Отец, у меня последняя просьба. Перед тем, как я уйду туда, могу ли я на одну минутку взглянуть внутрь запертой комнаты?» Он ждал этого вопроса и ничуть ему не удивился. «Конечно!» Он погладил мальчика по голове и достал ключ из ящика письменного стола. «С этого момента тебе ни в чем не будет отказа. Иди за мной». Они подошли к двери, и человек в черном ловко вставил ключ в замочную скважину, дважды повернув его. Войдя первым, он включил свет и повернулся к мальчику. Даже при неярком освещении единственной лампочки было видно, как у того расширились зрачки, чуть ли не полностью заполнив глазные яблоки. Он невольно ухватился за дверной косяк и пошатнулся, стараясь не упасть. Судорожно сглотнул. «Отец, я знал! Я верил, что такое возможно!» – прошептал он, не в силах оторваться от представшего перед ним завораживающего зрелища. «С самого начала знал!» «Конечно!» – улыбнулся человек в черном. «И я тоже!» Шприц лежал в укромном месте в подвале. Как только они спустятся вниз, он сделает мальчику инъекцию. Если передумает и будет сопротивляться, Гензель поможет.